Роль самого Утушамаша как руководителя полетов в божественную обитель, а также связанные с этим функции его подчиненных, более подробно раскрываются в другой шумерской истории о вознесении смертного на небо. В шумерском списке царей упоминается 13-й правитель Киш-Этана, тот, что взошел на небо. Эта краткая характеристика не нуждалась в дополнительных разъяснениях, потому что история о смертном царе, побывавшем на небе, была хорошо известна жителям Древнего Ближнего Востока и служила темой многочисленных изображений на цилиндрических печатях. Боги назначили Этану царем, чтобы его государство несло мир и процветание. Но у царя была проблема, никак не удавалось произвести на свет сына, который продолжил бы царскую династию. Единственное известное средство исправить положение – трава рождения росла только на небе. Как и Гильгамеш впоследствии, Этана обратился за поддержкой к Утушамашу. Из текста сказания становится ясно, что Этана просит у Шамаша Шем. «О, владыка, скажи свое слово, траву рождения мне подари, покажи мне, где она растет, устрани преграды с моего пути, сделай для меня ты Шем». Выслушав молитву и приняв жертвенную овцу, Шамаш соглашается дать Этане просимое, но Шем не упоминает, а обещает, что в нужное место на небе собеседника доставит орел. Предупредив орла и обменявшись с ним несколькими загадочными фразами, Шамаш напутствует: «Тебе пошлю я человека, пусть руку он твою возьмет, веди его туда и делай, что он скажет, как повинуясь мне». Достигнув горы, указанной Шамашем, и узрев яму, в которой находился орел, Этана еще раз говорит о цели своего путешествия. После этого орел рассказывает, как его из ямы вывести. Первые две попытки оказались неудачными, а на третий раз орел успешно занял стартовую позицию и на рассвете объявил: «Пора, мой друг, сейчас я в небеса Ану домчу тебя». Объяснив Этане, как держаться во время полета, орел оторвался от земли и взмыл ввысь. Земля казалась Этане все меньше и меньше. Древний рассказчик, словно современный астронавт, комментирует то, что наблюдает через иллюминатор. Поднявшись на один беру, орел Этане говорит: «Смотри, мой друг, как выглядит земля. Видишь море, что у горного дома? Земля теперь почти как холмик, а море как бадья». Все выше и выше поднимался орел, и все меньше казалась земля. Когда прошли второй беру, орел сказал: «Мой друг, теперь смотри, как там земля. Она размером с борозду, а море словно хлебная корзина». Поднявшись на еще один беру, орел Этане говорит: «Теперь взгляни на землю, милый друг. Она не больше, чем садовая канава». Земля была все дальше и вдруг совсем исчезла из виду. «Я огляделся, а земли уж нет, и море отыскать не может глаз». Согласно одной из версий этой истории, орел и Этана долетели до неба Ану. Но в другом варианте Этана испугался, поэтому приказал развернуться и скорее лететь к земле. Этот необычный отчет о наблюдении за землей с большого расстояния имеет аналог в Библии. Восхваляя Господа, пророк Исаия говорит: «Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча». Согласно сказанию об Этане, пришедший за Шемом царь должен был договориться с сидящим в яме орлом. На одном из цилиндров есть изображение высокого сооружения с крыльями, пусковой башни, над которым парит орел. Смотрите рисунок 78 в файле «Дополнительные материалы». Чем или кем был орел, доставивший Этану в небеса. Когда читаешь этот древний текст, невольно вспоминаешь сообщение, которое в июле 1969 года отправил на Землю командир экипажа космического корабля «Аполлон-11» Армстронг. «Хьюстон, — говорит, — море спокойствия, орел сел». Так Армстронг сообщил о первой посадке человека на Луну. Под морем спокойствия понималось место прелунения, а орлом назывался лунный модуль, который отделился от основного корабля и доставил двух астронавтов на поверхность Луны, а затем обратно на корабль. Когда модуль отстыковался и отправился в самостоятельный полет к Луне, астронавты сообщили в Центр управления полетом в Хьюстоне: «Орел расправил крылья». Но словом «орел» могли также обозначать пилотов, управлявших космическим кораблем. Орел – символ экипажа Аполлона-11. На скафандрах была нашивка с изображением этой птицы. Смотрите рисунок 79 в файле «Дополнительные материалы». Как и в истории с Этаной, астронавты сами были орлами, способными летать и общаться. Как же древние художники изображали пилотов космических кораблей богов? Может, тоже представляли их по какому-то случайному совпадению в виде орлов? Именно это мы и обнаружили. На ассирийской печати, созданной примерно за 1500 лет до нашей эры, изображены два человека-орла, отдающие честь Шему. Смотрите рисунок 80 в файле «Дополнительные материалы». Археологи нашли множество изображений таких орлов. Ученые называют их человека-птицами. На большинстве рисунков рядом обязательно есть дерево жизни, которое как бы подчеркивает, что с помощью шемов человека-птицы поддерживали связь с небесной обителью, где были хлеб и вода вечной жизни. Поэтому обычно орлы держали в одной руке плод жизни, а в другой – воду, в полном соответствии с историями Адапы, Этаны и Гильгамеша. Смотрите рисунок 81 в файле «Дополнительные материалы». На многих рисунках орлы представляют собой не невиданных чудовищ, а антропоморфных существ, просто одетых в форму, придающую им сходство с орлами. В хетском предании о пропавшем боге Телипину его ищут великие боги и меньшие боги. Ашамаш отправил на поиски своего быстрого орла. В книге Исхода Господь напоминает детям Израиля: «Я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе». И эти слова, по сути, подтверждают, что попасть в божественную обитель можно лишь на орлиных крыльях, в точности, как это было с Этаной. Во многих стихах Библии Бог описывается с крыльями. Так, например, Вооз, приведший муавитянку Руфь в иудейскую общину, говорит, что она пришла, чтобы успокоиться под крылами Бога Яхве. В Псалтире укрытие можно найти лишь в тени крыл твоих, а сошествие Господа с небес описывается так: «И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра». Анализируя сходство между библейским Элем, общим названием для божества, и Элем Ханаанеев, Лэнгдон, семитская мифология, отмечает, что в текстах и на монетах они оба изображались с крыльями. В месопотамских текстах Уту-Шамаш неизменно предстает как бог, в видении которого находились взлетно-посадочные площадки для шемов и орлов, и тоже иногда одет в костюм орла со всеми атрибутами. Смотрите рисунок 82 в файле «Дополнительные материалы». Именно в таком качестве он даровал смертным царям возможность летать на крыльях птиц и подниматься из нижних небес в верхние. И когда Уту сам взмывал в небо в огненной ракете, то улетал в неизвестные дали и странствовал бесконечно долго. Соответственно, Земля была его сетью, далекие небеса – капканом. Шумерская терминология для обозначения объектов, связанных с полетами, не ограничивалась словами «ме» – приспособления, которые боги надевали на себя, и «му» – конусообразные колесницы. В описанном в шумерских текстах городе Сипари был центральный район, укрытый от любопытных глаз и защищенный мощными стенами. Там находился храм Уту, дом, подобный Дому Небесному. Во внутреннем дворе храма, тоже окруженном высокими стенами, стоял вытянутый вверх апин, то, что пропахивает путь. Такой же объект изображен вот на этом рисунке, найденном в храме Ану в Уруке. Смотрите рисунок 83 в файле «Дополнительные материалы». Еще несколько десятилетий тому назад было трудно догадаться, что это такое. Но сегодня мы легко узнаем многоступенчатую ракету, верхняя часть которой представляет собой конический му, то есть главный модуль для экипажа. Доказательство, что боги Шумера обладали не только летающими палатами для воздухоплавания, но и многоступенчатыми ракетами, можно также обнаружить, внимательно изучив описание священных предметов в храме Уту в Сиппаре. Например, свидетели, выступавшие в Верховном суде Шумера, должны были принести присягу во внутреннем дворе храма, стоя напротив ворот, через которые были видны три божественных объекта – золотая сфера, кабина экипажа, гир или аликмахрати, в буквальном переводе – то, что двигает судно, иначе говоря, мотор или двигатель. Эти объекты представляют собой не что иное, как три ступени ракеты с модулем для экипажа в носовой части, двигателями в хвостовом отсеке и гиром посередине. Термин «гир» широко использовался именно тогда, когда речь шла о космических полетах. Название стражников, которых встретил Гильгамеш у входа на космодром Шамаша, имело корень «гир». В храме Нинурты самое священное или самое охраняемое место называлось Гирсу, там, где явился гир. Точно известно, что термин «гир» использовался для обозначения остроконечных предметов. Если присмотреться к пиктограмме этого слова, станет более понятной его божественная природа, ведь мы видим вытянутый, похожий на стрелу объект, разделенный на несколько частей или отсеков. Смотрите схему в файле «Дополнительные материалы». Тот факт, что му, присоединенный к гиру, мог самостоятельно парить в небе, летать над землей на дальние расстояния или превращаться в командный модуль, свидетельствует о гениальности небесно-земных богов Шумера как инженеров. Кто бы ни рисовал шумерские пиктограммы и идеограммы, нет сомнений в том, что он имел представление о форме и назначении ракет с ревущими хвостами пламени, баллистических ракет и используемых для воздухоплавания небесных палат. Кагир, устье ракеты, изображает наделенный стабилизаторами гир или ракету внутри подземной пусковой шахты. Эш, небесная обитель, кабина или командный модуль космического аппарата. Зиг, подъем. Взлет командного модуля? Давайте обратимся к пиктограмме шумерского слова «боги», которое состоит из двух слогов – «дингир». Мы уже видели значок, обозначающий слово «гир» – двухступенчатая ракета со стабилизаторами. Первый слог «дин» означает «праведный», «чистый», «яркий». Взятые вместе эти два слога, если рассматривать их в понимании боги или божественные существа, имеют буквальный смысл – праведные существа из ярких остроконечных объектов, или же более явно – совершенные из огненных ракет. Пиктограмма для слога «Дин» была такая. Смотрите схему в файле «Дополнительные материалы». Она сразу вызывает в сознании образ мощного реактивного двигателя с пламенем, вырывающимся из хвостовой части и с приоткрытой носовой частью. Но недоумение сменится изумлением, если мы напишем слово «дингир», соединив две пиктограммы, соответствующие каждому слогу. Хвост гира идеально совмещается с отверстием в носовой части дина. Смотрите рисунки 84-85 в файле «Дополнительные материалы». Результат воистину потрясающий. Изображение космического корабля с пристыкованным к нему спускаемым аппаратом в точности совпадает с картинкой пристыкованного модуля к Аполлону-11. Это настоящая трехступенчатая ракета с плотно стыкующимися частями. Хвостовой отсек с реактивными двигателями, средний отсек с оборудованием и запасами, а также цилиндрическая небесная палата, в которой размещаются существа, именовавшиеся дингир, боги, они же астронавты, жившие тысячи лет назад. Можно ли теперь сомневаться в том, что древние народы, называя свои божества богами неба и земли, в буквальном смысле имели в виду иноземных существ, явившихся на землю с небес? Имеющиеся доказательства, которые касаются древних богов и их летательных аппаратов, не должны оставить сомнений относительно того, что на самом деле это были существа из плоти и крови, которые действительно спустились на землю с небес. Даже Ветхий Завет, проповедующий единобожие, был вынужден признать, что на земле в самой глубокой древности обитали такого рода божественные существа. Шестая глава книги «Бытия» начинается загадочными стихами, ставшими настоящей головной болью как для переводчиков, так и для богословов. Расположенные между рассказом о расселении на земле многих поколений потомков Адама и историей о том, как Бог разочаровался в людях и устроил всемирный потоп, они недвусмысленно сообщают, что примерно в то самое время сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Читаем дальше и поневоле проводим параллель с шумерскими мифами о богах, их детях и внуках, а также полубогах, родившихся от связи богов с простыми смертными. Были на земле нефилимы, в те дни и впоследствии тоже, когда сыны богов сожительствовали с дочерьми землян, и те рождали им. Это был могущественный народ вечности, народ из шемов. Это не вполне традиционный перевод. Долгое время слова «были на земле нефилимы» переводили как «были на земле исполины», но современные переводчики, осознав ошибку, исправили ее, оставив в тексте оригинальное еврейское «нефилим» вместо переводного. Словосочетание «люди Шема», как можно было ожидать, перевели как «люди с именем», а это уже превратилось в «славные люди». Но, как мы уже выяснили, слово «Шем» следует воспринимать в его оригинальном значении – ракета, космический корабль. Что же тогда означает слово «нефилим»? Образованное от семитского корня «нфл» – «быть сброшенным вниз», оно сохраняет прямое значение – «те, кто были сброшены на землю». Современные богословы и исследователи Библии предпочитают обходить эти проблемные стихи и либо трактовать их как аллегорию, либо вообще игнорировать. Однако в иудейских текстах эпохи Второго храма явственно слышатся отголоски старинных преданий о падших ангелах. В некоторых научных трудах даже указывались имена божественных существ, которые упали с небес и в те времена жили на земле. Шамхазай, наблюдатель Шема, Узза, могущественный, и Узи-Эль, сила Господа. Живший в XIX веке Малбим, автор популярного комментария к еврейской Библии, признавал эти древние корни и объяснял, что в древние времена правители стран и народов были сыновьями божеств, которые прибыли на землю с небес и правили на земле, женились на дочерях человеческих, и их потомки становились героями и могущественными князьями и монархами. По словам Малбима, это были сказания о языческих богах, сыновьях божеств, которые в древнейшие времена упали с небес на землю, и которые называли себя Нефилим, то есть те, кто упал. Безотносительно к теологическим трактовкам уйти от буквального и изначального смысла этих библейских стихов невозможно. Нефилимы – это сыновья богов, прибывших на землю с небес. Эти же нефилимы были народом из шемов, то есть из ракет. Потому в дальнейшем мы будем называть их этим библейским именем.